меня сбудь. Стучится мне в дверь, звеня бороды своей льдом. Он пьет мой портвейн, смеется, так сделал бы я. А потом, словно дьявол с серебряным ртом, он диктует строку за строкой. И когда мне становится страшно писать, говорит, что строка моя. Капли воды нас путают, глядя в лицо. Разве только на мне есть кольцо, а он без колец. И обо мне говорят, ну, и то, и сё, то богом, то святым. А он выглядит чёрным, хотя он Господь, но нас ждёт один конец. Так как есть две земли, у них никогда не бывает общих границ. И узнавший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда нет имен, и в лучших картинах лиц, чтобы сельские джентльмены продолжали свой утренний чай. Зеркальным стеклом с него не спускала глаз. Я знаю, что если бы я был не здесь, дело было бы совсем не так. Ах, я знаю, что было бы, будь он как и я. Но я человек, у меня есть семья. Он Господь, он глядит сквозь нее, и он глядит сквозь меня. Так как есть две земли, у них никогда не бывает общих границ. И узнавший путь кому-то обязан молчать. Так что в лучших книгах всегда нет имен, и в лучших картинах лиц, чтобы сельские люди и джентльмены просили.